Часть пятая. Наследие Амая. Глава 68. Белое лекарство. Часть первая. Идя по больничному коридору, Сима в который раз подивился тому, что видит. У него до сих пор возникали сомнения относительно реальности происходящего. Перед глазами то и дело рождались волны, огонь и текущая кровь. Потом они смешивались в торнадо бирюзовых, оранжевых и красных цветов. И этот разноцветный вихрь заглядывал в его душу. Или выбирался из нее, кто знает. «Господи, еще немного, и я сойду с ума». Сима кисло улыбнулся медсестре, которая смотрела на него с нескрываемым испугом. «Постстрессовое состояние. Кажется, так это называется». Он завернул в палату и приободрился, обнаружив там сразу две вещи, в которых так сильно нуждался в последнее время. Первая — улыбка на лице Лены, и вторая — стакан теплого молока, оставленный вместе с подносом на тумбочке. «Привет, милый!» — Лена обняла его. Чересчур крепко, будто тот самый торнадо и впрямь мог его унести. Она чуть отстранилась. «Как ты? Только не ври мне!» «Привет! Спасибо, отлично!» Все-таки соврал. Сима прижался к жене, вдыхая аромат театральной пудры. «Запах», — напомнил он себе. «Дьявол повсюду, живет среди нас, выплясывая чечетку даже по воскресеньям. Заплатите ему, ведь он старается. Аминь». Сима втягивал этот крахмальный и частично безвкусный аромат с ее шеи, как наркоман дозу. Взглянул в окно. Снаружи под самой крышей мира сияло майское солнце. Прошло уже 6 полных дней с тех пор, как они выбрались из того ада. Хмара сказал, что заживление идет по плану, хотя я, конечно, срыгнул ему разок на пеленку. Господи, прямо как младенец. Лена слабо улыбнулась. Хмара был гастроэнтерологом, знавшим о желудке больше, чем о том, как ухаживать за собственной бородой. Довольно неряшливой, надо отметить. И бородач с явным удовольствием заставлял Сима глотать всякие неаппетитные зонды на трубках, чтобы потом с видом бывалого рыболова вытягивать их на поверхность. Сима поежился, почувствовав привкус пластика во рту, и потянулся за молоком. Сделал глоток. Настоящее блаженство. Теперь каждая порция ощущалась теплым шелком. «А как в остальном, Сима?» — настаивала Лена. Ее серые глаза сканировали Ильвиса. Сима с сожалением посмотрел на стакан, уже пустой, и пожал плечами. Стакан вернулся на тумбочку. «Завтра домой, как я и говорил». «Не прикидывайся, Сима Ильвис, ты прекрасно понимаешь, о чем я». Да, он понимал. Только вот легче от этого не становилось. И дело не в том, что от него ждали какую-то иную правду, нежели ту, что он поведал. Нет, он вполне мог пересказать эту мерзость снова. Слушатели побледнеют и в сотый раз. Просто он не расскажет чего-то нового, будет стоять на своем, и это, наверное, тоже свидетельствовало о том, что он не в себе. На следующей неделе должны были состояться сразу два слушания, первые из многих. Одно в Кемском межрайонном следственном отделе, проводимое дисциплинарной комиссией совместно с ребятами из прокуратуры, и второе в Кемском районном суде. Если так посмотреть, то суть слушаний была довольно проста. Виноват ли Сима Ильвис хоть в чем-либо, и что с ним таким неуклюжим кретином делать? Все так или иначе сводилось к обвинениям во множественных смертях. Сима не заметил, как взял шариковую ручку, которой периодически делал заметки в блокноте, и начал ее грызть. От его сознания ускользнуло и то, что он забрался на кровать, пристроил на ногах в больничных штанах ноутбук и открыл чистую страницу текстового редактора. К нему, озадаченному собственными мыслями, подошла Лена. Запечатлела на его щеке прощальный поцелуй. Этот бой он должен выиграть сам, и она верила, что у него получится. Правда, глубоко в душе она испытывала тревогу. Сима напоминал ей астронавта из фильма ужасов, вернувшегося с орбиты. Вроде бы все то же — мимика, губы, запах кожи. Но за всем этим словно зрела чужая жизнь, готовая выбраться наружу, чтобы пожрать мир. Порой она действительно понимала, что видит в его глазах, все чаще принимавших мечтательное выражение. И тогда ужас махал ей черной ручкой со дна рассудка. Лена готова была поклясться, что Сима понравилось все, что он пережил, абсолютно все, но в первую очередь то ощущение, которое он испытал, когда играл кошмарного башка, мстящего за нанесенную обиду. «Ты бы хотела попутешествовать, Лена? Может, сменить место жительства? Как тебе идея?» «Как мне?» Лена удивилась, но не потому, что слышала это, а потому, что Сима говорил об этом осмысленно, впервые. Он поднял удивленные глаза. «Ты что-то сказала?» И осмысленность пропала, исчезла. На поверхность его сознания словно вырвался пузырь, несший чужие слова. Так уже было около 8 раз. Лена невольно считала эти жутковатые моменты. Сперва Сима задавал странные вопросы о путешествии, других местах, а потом удивлялся, когда она пыталась выяснить, что именно он имел в виду. «Ничего», — наконец сказала она. «Просто мысли вслух. Покажи им, чемпион». Улыбнувшись мужу чуть грустной улыбкой, Лена вышла. Часть вторая. Сима занес пальцы над клавиатурой. Он был убежден, что за атакой на его персону стояла та парочка. Да, именно она, и это знание что-то довесило. Тем поздним вечером он, Ева и Марьятта добрались до юго-восточного городского причала. По иронии судьбы, именно отсюда архипелаг отбыл на остров. Было около 11, и для скучающего охранника они выглядели кучкой бродяг, угнавших чью-то лодку. Отчасти так оно и было. Вид пистолета немало поспособствовал поднятию настроения охранника. Тот даже согласился вызвать полицию, и чего уж там скорую. Тогда-то и начались первые странности. Личность Сима установили и подтвердили, но ему все равно не сразу удалось убедить Мирослава Усова, поднятого по такому случаю из постели, в необходимости отправки людей на Сирена Амая. Руководитель департамента береговой охраны противился этому так, словно его яйца покусывал аллигатор, которому очень и очень не нравились положительные ответы. «Только скажи «да», и я получу такой жалкий ужин, что лишь раззадорю аппетит», — говорила эта пасть. По крайней мере, у Сима сложилось именно такое впечатление. Худшее ждало впереди. Куратор их миссии Степан Сальников по прозвищу Чебан погиб несколькими часами ранее, разбившись на пути в Корк. Эта новость едва не выбила Сима из седла. Выходило так, что аллигатор прошелся пастью не только по промежности руководителя департамента береговой охраны, но и по его заместителю. Причем заместителю достался смертельный укус. А потом заявился и сам аллигатор в образе парочки из управления пограничной службы ФСБ – Ульяна Жгилева и Филипп Зимин. Сима имел возможность оценить их. Рукопожатия сказали о многом, а лица еще больше. Это были скучающие убийцы, к тому же любовники. О последнем говорило то, насколько близко они стояли друг к другу. Руки этих двоих тосковали по сопротивлению, какое дает плоть, оказавшись под лезвием. Касания чуть жадные, но в меру, со знанием дела. Лица с выражением показушной вежливости, без эмоций и намека на улыбку. Говорили немного беспокойно, так, будто присутствие Сима чертовски нервировало их. В основном они доказывали, что сию минуту невозможно что-либо сделать, потому что сперва следовало получить одно разрешение, а потом другое, да и нужный человек уехал в какой-то там домик, чтобы хорошенько отодрать женушку на свежем воздухе. Или не женушку, а ее талантливую дублершу. А все потому, что теперь Сирена Амая – закрытая территория. Этакий человеческий заповедник, в котором проживал коренной народец. И плевать, что там все пылало. Если сравнить бюрократию с катушкой, на которую наматывают проволоку отказов, то Жгилёва и Зимин владели самым большим в мире мотком. Наконец Сима позволил себя отвезти в городскую больницу, чтобы уже оттуда спорить со всеми слабым охрипшим голосом. У дежурного врача приемного отделения полезли глаза на лоб при его появлении. Марьятта тем временем проходила общее обследование, а Еву осматривали в хирургии. Сима же сделали промывание желудка, перебинтовали и дали стакан теплого молока. Это было рискованно, но врач, неулыбчивый низкий мужичок, все же настоял на приеме белого лекарства. По его словам, молоко могло дезактивировать неизвестные на тот момент токсины. Слава богу, пищевод Сима не сузился из-за повреждений настолько, чтобы пришлось лезть туда всякими расширителями. Информация о погибших на сиренах Амая стала еще одним ударом. К тому времени, как отряды береговой охраны и спасателей добрались до общины, полученные разрешения не торчали у них разве что из задниц, на острове остались одни мертвецы. Это случилось ближе к 4 утра. Тела исчислялись десятками. Дети Амая, которые не сгорели и не задохнулись в огне, перебили друг друга. Победители покончили с собой. А все потому, что Сима Ильвис поддался необъяснимому темному порыву. Да, он знал, что там находились дети, но в тот момент ничего не мог с собой поделать. Когда на следующий день у его палаты образовалась очередь, Сима рассказал все как есть, что он, пытаясь спасти себя и остатки группы «Архипелаг», притворился чертовым богом. Очень и очень злым богом. Умолчал лишь о том, что они с Евой сделали у всех на глазах. Это было их личное дело, как бы нелепо это ни звучало. Насколько он знал, Ева и Марьятта тоже выморали эту сценку из показаний, хотя они об этом и не договаривались заранее. Пока Сима лечился, его рассматривали, изучали и опрашивали. Если точнее, рыли ему могилу, используя такие термины, как превышение служебных полномочий, халатность и непрофессионализм. Так продолжалось до тех пор, пока Жгилёва и Зимин не пропали с радаров. Это случилось в тот момент, когда у всех возник очевидный вопрос: а почему вообще существовала община, практиковавшая пытки и жертвоприношения, но именуемая по какой-то причине коренным и малочисленным народом, да еще и зарегистрированная в день обнаружения трупа? Это была та ситуация, когда 2×2 сработало безукоризненно, дав искомое 4, и аллигатор бежал. «Что ж, Сима, похоже, у тебя достаточно аргументов, чтобы попытаться хоть что-то сделать. Не спасешь себя, так хоть пару хвостов подпалишь». Пальцы Сима застучали по клавиатуре. На экране появились первые слова. «Примерно в 08 часов 30 минут 26 апреля в среду недалеко от поселка Пироостровск было найдено тело».